Глава пятая. Титаник уплыл. «Тетя Жанна!» — на весь вокзал кричала красноволосая девица в микроскопической черной кожаной юбке и белой майке. Пассажиры с недоумением смотрели, как стайка девушек с радостными воплями налетела на миниатюрную женщину с красным чемоданом. Все были одеты ярко и достаточно смело. Стройная красавица с длинными русыми волосами в красно-белое платье в обтяжку с разрезами на бедрах, через которые кокетливо выглядывали бежевые кружевные резинки чулок. Рыжие курносые с двумя косичками в джинсовых шортах с бахромой и мужской клетчатой рубахе, завязанной на животе. Красотка с каштановым каре в лосинах телесного цвета и синей туники, отчего казалось на первый взгляд, что ноги у нее голые. Тетя Жанна почему-то сначала довольно активно отбивалась от своих шумных племянниц, но потом, видимо, тоже обрадовалась столь пышной встрече и затихла. «Жанна Валерьевна», — прошептала Надка на ухо Жанне, — «все хорошо, не бойтесь, идите с нами, все будет хорошо». «А как же очистительный священный огонь?» — подумала Жанна, и вдруг словно пелена спала с ее разума. «Господи, какой огонь!» — с ужасом думала Жанна, шагая следом за девушками. Одна из них та, которая с красными волосами взяла у нее чемодан. «Я понесу, Жанна Валерьевна», — сказала красноволосая. Жанна, словно стряхивая наваждение, помотала головой и вздохнула. «Что со мной?» — спросила она никуда, ошалела, глядя на букет аст, неизвестно каким образом оказавшийся в ее руке. Девушки провели ее через перрон, обогнули здание и подвели ее к машине. Они убрали чемодан в багажник. Жанна села на заднее сиденье между длинноволосой и рыжей. Та, что с каре, села за руль, красноволосая, на пассажирское сиденье. «Жанна Валерьевна», — сказала длинноволосая, показывая удостоверение в красной обложке. «Я полковник Наталья Соловей. Это полковник Мария Красная. Полковник Инга Алова. Полковник Виталина Веселая. Мы представляем Федеральную службу безопасности». «Веселая — это фамилия?» — невпопад спросила Жанна. «Да, фамилия», — сказала рыжая. «Красная — тоже фамилия», — зачем-то сказала красноволосая и добавила со значением. «Красная» на старославянском означает «красивая». «Я знаю», — нерешительно сказала Жанна Валерьевна. «Я учительница, значит, вы все полковники». «Выходит, что так», — ответила, улыбаясь, Наталья Соловей. «Вы успокойтесь, Жанна Валерьевна, все уже позади». Надка протянула Жанне открытую бутылку с минералкой. «Вот, попейте, вам сейчас нужно жидкостью больше пить». Жанна послушно взяла прохладную бутылку и сделала несколько глотков. Минералка показалась ей совершенно безвкусной. «Что позади?» — спросила Жанна, смутно вспомнив великого поводыря. Его проповедь о священной войне, его инструктаж и его теплые, неприятно влажные ладони на своем теле. Еще она вспомнила его дыхание, хриплое, какое-то животное с неприятным запахом. Жанну затошнило. «Где чемодан?» — спросила она. «В багажнике», — ответила Инга. «А где взрыватель?» «Вы про кнопку?» — спросила Жанна. «Она у меня вот», — и она достала из кармана джинсов брелок антипотеряшку. «Дайте-ка сюда от греха», — сказала Вита, улыбаясь и забирая брелок. «А то не дождется нас полковник Снежная, не дай бог». «Я чуть не убила очень много людей», — с ужасом выдохнула Жанна. «Что мне за это будет? Вы ведь из КГБ, правильно?» «Из ФСБ», — поправила Надка. «Но с вами ничего не будет, это точно. Вы стали жертвой очень нехороших людей. Вас опоили наркотическим веществом, которое называется у наших заокеанских друзей коктейль «Зомби», понимаете? Этот препарат подавляет волю человека, делая его послушным и очень легко внушаемым. В том, что вас пытались использовать в качестве смертника, вашей вины нет. Это я вам совершенно ответственно заявляю. А вот к вашему великому поводырю у нас вопросы есть и много». «Тогда куда вы меня везете?» — спросила Жанна. «В тюрьму». «Нет, Жанна Валерьевна», — сказала Надка, — «мы вас везем на оперативную квартиру, где вы нам расскажете, как вы попали в секту «Лестница в небо» и о роли Марка Борисовича Керн в работе этой секты. А потом дадим вам денег, и вы сможете вернуться домой. Вы где живете?» «В Самаре», — ответила Жанна. «Марк Борисович», — спросила она, — «Керн, ах да, великий поводырь Марк». Снова вспомнил влажные прикосновения великого и его мокрые губы, Жанна вздрогнула от отвращения. «Да, я все расскажу», — сказала она решительно. «Если вспомню, конечно, у меня голова как в тумане». «Это от укола», — сказала Инга. «Через полчаса я вколю вам еще ампулу, и все прояснится, Жанна Валерьевна. И голова просветлеет, обещаю». «Хорошо», — сказала Жанна Валерьевна, очень запоздала, испугавшись того, что могло бы случиться на теплоходе. «Значит так, Генрих», — орал Хардут в трубку. «Если эта еврейская сволочь не выяснит в течение часа, почему этот долбанный теплоход все еще на плаву, я его самого утоплю в этой вонючей реке. Ты понял меня?» «Да, конечно, полковник», — ответил Генрих. «Я сейчас же еду к нему выяснить, что пошло не так». «Я скажу тебе, что пошло не так», — орал Хардут. Просто какая-то славяно-еврейская сука в один солнечный день исторгла из своей грязной вагины на белый свет это убожество твоего преподобного Марка. Вот, саксонец, что пошло не так. Значит так, Лянь. Ты едешь ко мне, и мы вместе едем к этому ублюдку выяснять, как он умудрился просрать такую манифестацию. Понял меня? Да, конечно, полковник, я все понял, сказал Генрих, брезгливо поморщившись, представив, что ему почти час ехать с разъяренным Хартвудом в одной машине. Через полчаса буду возле гостиницы «Урал». Давай, саксонец, рявкнул Хартвуд и отключился. «Великий поводырь!» — окликнула Марка сестра Светлана. Марк прогуливался по аллее, любуясь, как сестры стригут траву на газонах. «Что тебе, сестра?» — спросил Марк, подходя к Светлане. «Великий», — замял Светлана, — «я хочу вам сказать, что одна из сестер нарушает послушание». «Так», — Марк напрягся. «Давай, сестра, рассказывай», — и Марк уставился на высокую грудь Светланы, отчетливо проступающую под тканью балахона. «Я случайно заметила, как сестра Лика покидает пределы обители, чтобы предаться скверне». «Какой скверни, сестра?» — мягко спросил Марк, поглаживая Светлану по руке. «Я видела, как она полезает в подкоп под забором и курит. Великий — это святотатство». «Да, сестра, это тяжелейший проступок. Ты покажешь мне этот лаз?» «О, да, великий, покажу». «Хорошо, сестра». Марк провел рукой по лицу Светланы. «Веди. А вечером после ужина зайдешь ко мне. Я благодарю тебя за внимание к чистоте нашей обители». «Хорошо, великий». Длинные ресницы Светланы радостно затрепетали. Пустые стеклянные глаза с обожанием уставились на Марка. «Пойдемте, великий», — сказала сестра Светлана и повела Марка в заросли смородины и крапивы. «Где эта сволочь?» — орал Хартвуд, входя на территорию лагеря. Он закурил сигару и летел по аллейке, как толстый паровоз. Генрих шел за ним. «Сейчас узнаю, полковник», — сказал Генрих и подозвал проходящую мимо сестру в синем балахоне. «Скажи мне, сестра», — начал Генрих. Сестра Лидия наклонила голову молодая симпатичная девушка с рыжеватой челкой и веснушками на курносом носике. «Сестра Лидия», — сказал Генрих. «Скажи, где великий поводырь Марк?» «Он с сестрой Светланой пошел туда, в заросли смородины», — девушка указала рукой. «Возможно, они хотят набрать ягод». «Спасибо, сестра», — поблагодарил Генрих. Девушка поклонилась в ответ. «Пойдемте, полковник», — сказал Генрих и зажигал в направлении, указанном девушкой. «Зачем ты расшаркивался перед этой славянской шлюхой?» — спросил Хартвуд у Генриха. «Элементарная вежливость, полковник», — ответил Генрих. «Это всего лишь девушка, поэтому стоило вести себя с ней учтиво». «Учтиво. Это, по сути, уже дохлая русская тварь. Они все здесь за этим забором дохлые. Дело времени, когда они придут в это состояние. А ты, слюнтяй, развел здесь галантность. Да эти твари не стоят даже того, чтобы стоять рядом с тобой. Понимаешь меня?» «Не совсем, полковник». «Ну, значит, объясню позже. Тебе и твоему этому пархатому проповеднику. Где эта мразь?» Наконец Генрих увидел Марка и какую-то девушку в синем балахоне. Они сидели на траве, и Марк жадно целовал обнаженную грудь девушки, развязав шнуровку на балахоне. Той, похоже, это нравилось. Она тоненько постановала и глубоко и часто дышала. Надка, Инга, Машка и Вита стояли возле норы, ожидая Лику. Рядом на траве был расстелен клетчатый плед, на котором девчонки накрыли настоящий пир для Лики. Девчонки курили и смотрели на нору, ожидая появления Лики. «Ползет», — почему-то шепотом сказала Машка. «Слышите, сопит». И действительно в норе раздался какой-то шорох. Кто-то явно протискивался сквозь узкий лаз. «Вот она», — сказала Инга. В норе показался синий капюшон балахона, золотистая прядь Ликиных волос, ее рука. «Девки, тащите», — тихонько сказала Лика. «Я почему-то пролезть не могу». «Задницу разъела на кашках священных», — оскорилась Машка. «Вот и застряла. И метаболизм твой не помог». «Ладно, хватит скалиться», — сказала Надка, беря Лику за запястье. «Давайте, девки, тянем, потянем». И вдруг Лика очень резко дернулась назад в нору. Надка от неожиданности выпустила Ликину руку. Лика с шорохом травы молниеносно исчезла в тоннеле. «Это что за фигня?» — недоуменно воскликнула Вита. «Она как, блин, в фильмах ужасов куда утянулась? Как будто ее мозг за ноги утащил». «Да вот хренушки», — сказала Машка, — «это же Лика-косилка. Вот мозг утянул, пусть сам и выкручивается». «Ох, и нападает же блондинка сейчас кому-то по мстящей роже. Думаю, долго ждать не придется». И действительно, минуты через три показалась взъерошенная голова Лики, а потом и она сама. «О, девки!» — выдохнула Лика. «Что там у тебя стеслось?» — спросила Надка. «Да, блин, настучала тут одна активистка из идейных. Вот меня Великий со своим начальством за ноги утащили обратно». «Ну и что?» — спросила Инга. «Что-что?» — проворчала Лика. «Надавала по шеям, и вот я здесь. Девки, пожрать бы». «Живые хоть?» — спросила Надка. «Вон, иди ешь, мы тебе поляну накрыли». Надка указала на плед. Лика радостно пискнув, уселась на плед и стала быстро-быстро поедать разносолы, приготовленные девчонками, запивая лимонадом из стеклянной бутылки. «Живые, не волнуйся», — махнула рукой Лика. «Я так нежно, только чтоб сознание потеряли». «А кто были-то?» — взволнованно спросила Инга. «Ой», — сказала Лика, — «там этот Хардвуд твой, и Марк, и Генрих». «Точно Хардвуд?» — спросила Инга, раздувая ноздри. «Точно, точно», — сказала Лика. Инга метнулась к машине, открыла багажник, вытащила красный чемодан. «Вита, дай-ка брелок», — сказала Инга. Вита нерешительно посмотрела на Натку, отдала Инге брелок. «Ну что, командир, чистим это гнездо?» — сверкнул глазами, спросила Инга. «Давай, Натка, решай. Больше, возможно, они все вместе не соберутся, да еще так глубоко в лесу. Есть возможность всех обнулить без свидетелей. Давай воспользуемся ситуацией». Натка наморщила лоб, почесала бровь. «Давайте», — сказала она решительно. «Девки, берем оружие в машине». «И погнали. Сестер не трогаем, чистим только наших красавцев, Марка, Генриха, ну и, конечно, Хардвуда. Инга, ты уверена, что чемодан нужен?» «Более чем», — ответила Инга. «Не ссы, командир, я аккуратно. Никто из сестер не пострадает, обещаю». «Ну ладно», — кивнула головой Натка, — «но ты обещала». «Хорошо», — ответила Инга и первая нырнула в нору, утаскивая за собой красный чемодан.